ищите, как ищет хлеба, и будет радость превыше неба. Но как ищите, как ищет небо. Сердцу нужен, и будет радость превыше неба. Но как ищите, как ищите.